ЧК. Манцев закончил читать бумагу Штальберга, сделал в тексте пометки красным карандашом и поднял телефонную трубку. — Это Манцев. Соедини меня с Феликсом Эдмундовичем. — Феликс Эдмундович, доброе утро. Манцев беспокоит. Я бы мог зайти к вам по важному делу? — Прямо сейчас. Иду. Дзержинский стоял, прислонившись спиной к печке голландки. — Вы садитесь, Василий Васильевич, не обращайте на меня внимания, спина очень болит. Так что у вас? Манцев протянул листки, исписанные Штальбергом. Дзержинский читал быстро, словно схватывая самую суть. — Курите, не стесняйтесь. Он продолжал читать. Потом взял одну страницу и еще раз внимательно просмотрел ее. — Вы подчеркнули, Василий Васильевич, самую суть откровения этого добровольца-охранника. — Каковы предложения? — Впрочем, я догадываюсь. — В вашей папке лежит проект вербовки и обязательство Штальберга работать на нас, так? — Так. — Что же вы ему хотите поручить? — Работу с интеллигенцией. Писатели, актеры, художники, журналисты. — Зачем? Этот контингент у нас достаточно хорошо оперативно прикрыт. А потом вы обратили внимание, насколько близко Штальберг прикоснулся к немецким деньгам? Вполне возможно, он знает больше, чем пишет. Ну, возможно. А нужен ли нам такой свидетель? Да еще хороший журналист. Я как-то не подумал, товарищ председатель. И напрасно. Меня заинтересовала его встреча с Саблиным. Человек, которого Троцкий грозился расстрелять, вдруг появляется в Москве в форме командарма с адъютантом и охраной, шляется по кабакам, кутит. И почему-то интересуется ценностями Мамонта Дальского и Митьки Рубинштейна. Зачем ему деньги? Зимой мы покончили с кронштадтским мятежом, добивая Антоновщину в Тамбове. Эсеры подняли головы. Они готовят новые восстания. И Саблин — прекрасная фигура, чтобы стать королем новой Вандеи. Но и товарищ Троцкий оказал ему огромное доверие. Троцкий, на мой взгляд, типичный политический авантюрист. Пока он в силе, но это ненадолго. Дзержинский достал папиросу, долго разминал ее, прикурил. Вашего патриота-охранника вербовать не надо. Пусть работает по Саблину, станет его тенью. А как закончим разработку, Блюмкин знает, что делать.